Глава вторая. Константин. «Пап, почему нельзя было просто оставить меня в Питере?» — конючит Марго, обиженно складывая губы трубочкой. «Я не видел дочь с зимних каникул, и за 5 месяцев она заметно повзрослела. Маргарите 15, но я уже практически не нахожу в ней той щекастой девчонки с неровной челкой и эльфийскими ушками. Рядом со мной на пассажирском сиденье сидит девушка, умело маскирующая свои милые ушки стрижкой каре. А челку она не носит уже как лет 10. Пухлые щечки впали, заостряя скулы и подбородок, а в носу появилось миниатюрное колечко. Я был против него, но Ольга, моя бывшая жена, считает, что не стоит мешать нашей дочери проявлять свою индивидуальность. Я не одобряю позицию Ольги, но она мать, и я надеюсь, что знает, как лучше и правильнее для Риты. Хочется верить, что моя дочь позаимствовала от меня не только скверный характер, но и мозги, потому что со всем остальным она пошла в свою мать. Ты знаешь, почему мы с твоей матерью приняли такое решение? Мы снова возвращаемся к этому вопросу, когда ты уже в Москве. Выгибаю вопросительно бровь. Мы целый месяц с бывшей супругой потратили на то, чтобы прийти к компромиссу и найти решение, минимально болезненное для всех. Легче судебный процесс выиграть, чем договориться с Ольгой Беккер, честное слово. Но вы не спросили меня. Дует губы Марго и отворачивается к окну. У тебя был выбор. Либо поехать с Ольгой и Мартином в Штутгарт, либо провести это лето со мной. Подмигиваю дочери и плавно съезжаю на дублер. Ты выбрала второе. Замечаю, как Маргарита мерзко кривится и усмехаюсь. С супругом Ольги, чистокровным немцем Мартином Беккером, у Марго напряженные отношения, и перспектива провести все лето с ним в Германии под одной крышей вызывает у дочери приступ бешенства. Они не ладят. Вернее, это моя дочь недолюбливает Мартина, а он относится к ней достойно, чтобы назваться отчимом. Он старается для нее и делает гораздо больше, чем я, ее родной отец. «Да, но можно было оставить меня с бабушкой». Скептически смотрю на Риту. Марго и грядки с колорадскими жуками в деревне? Серьезно? Ну окей, согласна. С деревни я погорячилась. Но можно было слетать куда-нибудь вдвоем, а потом вернуть меня в Питер. Зачем нужно было тащить в Москву? Складывает руки на груди и хмурит брови. Бросаю на дочь внимательный взгляд, изучаю. Мне кажется, Марго слишком худая. И если это тоже проявление индивидуальности и намеренный отказ от еды, а не физиологическая особенность, то мне придется вмешаться, а значит, вступить в конфликт с Ольгой. Ольга хорошая мать, но слишком демократичная. Я хреновый отец, но чрезмерно консервативный. Мы с Ольгой – два противоположных полюса, и это единственный момент в моей жизни, который я не могу понять. До сих пор я ломаю голову, как мы смогли когда-то сойтись, а потом и пожениться. Хотя второе, как постфактум, когда у моей девушки 2 полоски на тесте. С Ольгой мы учились в одной группе на юриспруденции. 4 года мы знали только фамилии друг друга. А в октябре 5-го курса вдруг ни с того ни с сего как-то закрутилось. А раскрутилось летом, когда моя бывшая жена на защите диплома начала рожать. Как стремительно у нас все началось, так же стремительно и закончилось. Мы прожили в законном браке 5 лет, а фактически наши отношения закончились сразу после рождения Риты. Любил ли я Ольгу? Скорее был влюблен, до того, как она забеременела, а дальше появилась просто ответственность. Я уважаю Ольгу, она любящая мать, достойный профессионал своего дела, прекрасная женщина, но не рядом со мной и не для меня. Мартин – именно тот, кто ей нужен. Они счастливы в браке, как считает сама Ольга, и воспитывают общего ребенка, 6-летнюю сестру Маргариты. «У меня 2 незаконченных дела, Марго». Моргаю впереди плетущемуся чуваку на сраном красном матизе. Мы мчимся по шоссе, а эта бешеная табуретка, видимо, никуда не торопится, занимая левую полосу для обгона. «А куда-нибудь слетать мы обязательно устроим. У нас все лето впереди». Ободряюще улыбаюсь, но дочь не впечатляется моим показным энтузиазмом. «Прекрасно. У тебя работа, а мне что делать? В Питере у меня дноклые друзья, а здесь я буду одна». Примечание. Дноклы на молодежном сленге – одноклассники. «Познакомишься. Не вижу проблем». Матис петляет вправо, и у меня открывается коридор для обгона. Равняясь, поворачиваю голову и охреневаю, потому что в меня летит средний палец от рулящей девчонки с розовыми волосами. Это что еще такое? Сегодня случаем не день молодежи. Дочь смеется, а я невольно вспоминаю девчонку с фиолетовыми кончиками волос. Усмехаюсь. Дерзкая бунтарка. Интересно, как быстро они свернули свою богадельню? Да? Неверующе прищуривает глаза Рита. То есть ты будешь отпускать меня гулять? Испытывающий всматривается, поворачиваясь ко мне всем корпусом. Конечно, будешь гулять. Говорю вслух, а про себя добавляю. Под присмотром. Подожди, подожди. Роется в рюкзаке и достает телефон. Так, камера включила. Ага, давай. Повтори это еще раз. Наставляет на меня свой айфон. Да, в прошлый раз Марго уехала от меня, обижаясь. Я категорично считаю, что пока рано ей самостоятельно бродить по Москве. Поэтому сопровождал ее либо сам, либо перепоручал помощнице. Молчу. Вот. Убирает обратно телефон и надувает губы. Об этом я и говорю. Мой максимум – детская песочница во дворе до ужина под надзирательством твоей помощницы и отбой. Не утрируй. И, кстати, у меня теперь другой помощник. Правда? Оживляется моя приунывшая дочь. А куда делась? Как ее там? Наигранно задумывается. Галя! Эта маленькая засранка начинает заливисто хохотать, а я не могу не поддержать ее в этом. Улыбаюсь. Габриэла. Подсказываю Марго и снова растягиваюсь в широкой улыбке. А, точно, Габриэла! Кривляется дочь, пытаясь спародировать мою бывшую ассистентку. Но ты можешь называть меня Габи. Рита начинает изображать рвотные позывы и морщится. Наконец-то узнаю свою малышку. Маргарита изначально не подружилась с Габриэлой. Я видел, что у них взаимная антипатия. Но каким бы неприятным обществом была для помощницы моя дочь, она выполняла все мои указания и просьбы профессионально и ответственно. Я доверял Габриэле. Марго частенько выбешивала Габриэлу, называя ее Галей, отчего у последней нередко случался нервный тик. Да что греха таить, пару раз я тоже называл ее так. Габриэла смолчала, но я слышал, как хрустнули ее зубы, а в меня прилетели все ее мысленные проклятия. Габриэла ушла в декрет. Сообщаю, нажимая на брелок открытия шлагбаума. Серьезно? А я думала, она робот. Усмехается моя повзрослевшая дочь. Еще раз бросаю на Риту взгляд и не могу поверить, что это моя щекастая кроха. Вот так, каким-то невероятным образом, я незаметно подгребаю до дяди.